Знаешь, если бы это был мой ребенок, я бы за всю жизнь с этим не смирилась, — мягко сказала более добросердечная учительница. Я понимаю. Обе помолчали, думая о своих семьях, и к концу ленча решили оставить Томми в покое на некоторое время. Но его угнетенное состояние заметили все. Казалось, что его вообще ничего не интересует. Этой весной Томми даже не играл в баскетбол и бейсбол, несмотря на увещевание тренера. Он перестал прибираться в комнате и делать уроки. В первый раз за всю жизнь перестал ладить со своими родителями. Да и они сами совершенно не ладили друг с другом. Мама и папа постоянно спорили, и не было момента, чтобы один из них не выговаривал какие-нибудь претензии другому. Супруги Уиттекер перестали мыть машину, выкидывать мусор, выгуливать собаку, оплачивать счета, отправлять чеки, покупать кофе, отвечать на письма. Это все потеряло для них смысл. Казалось, что единственным занятием для них стали постоянные споры. Отца никогда не бывало дома, мама никогда не улыбалась, и никто не говорил друг другу ни одного доброго слова. Они выглядели не печальными, а скорее озлобленными. Они словно были смертельно обижены друг на друга, на весь мир, на жизнь, на судьбу, которая так жестоко забрала у них Энни. Но об этом они никогда не говорили, лишь вздыхали и жаловались по любому поводу, например, из-за непомерно большого счета за электричество. Томми избрал для себя самый легкий выход и просто перестал с ними общаться. Большую часть свободного времени он проводил в саду, сидя на ступеньках заднего крыльца и размышляя. Он начал курить, иногда даже пил пиво. Весь месяц шли дожди. И один вечер плавно перетекал для Томми в другой. Все те же ступени, все то же пиво, все тот же Кэмел. Он чувствовал себя ужасно повзрослевшим, и однажды даже улыбнулся мысли о том, что если бы Энни сейчас его увидела, она бы его не узнала. Но сестренка не могла его увидеть. А его родителей больше не волновало, что с ним происходит и что он делает. И потом ему уже исполнилось 16. Томми вырос. «Меня мало волнует, что тебе уже 16, Мэрибет Робертсон», — сказал одним мартовским вечером отец своей 16-летней дочери. Дело было в Анаве, штат Айова, в 250 милях от того места, где Томми с банкой пива сидел на заднем крыльце своего дома, рассеянно наблюдая за тем, как ветер пригибает к земле когда-то посаженные его матерью цветы, теперь заросшие сорняками. «Я не разрешу тебе надеть это легкомысленное платье. И потом, что это за боевая раскраска? Немедленно смой косметику и переоденься». «Ну, папа, это весенний бал», — запротестовала Мэрибет. «И все девочки красятся и надевают короткие выпускные платья». Подружка ее брата 2 года назад, то есть как раз в ее возрасте, выглядела гораздо более вульгарно, чем она. И даже отец не мог с этим поспорить, но она была девушкой Райана, а Райану было позволено все. В отличие от Мэрибет, он был мальчиком.